соседей долгое время не было видно, лишь их белье. Стирают в подвале, там несколько стиральных машин. Машины почти всегда заняты, а на веревках в комнатах-сушилках ждут своих тел застиранные носки, заштопанные старческие чулки, довоенные трусы. А до какой войны? Что-то показалось Толмачу в этом доме странным, когда он приехал сюда год. Нет, уже полтора года назад. И он не сразу понял, что же не так с этим огромным зданием, в котором всегда тихо. Только обратил внимание, что никогда не слышно детских голосов. А потом заметил, что здесь лишь однокомнатные квартиры, и в них живут старые люди. Они казались ходячими застиранными чулками и носками. Толмачу досталась квартирка на первом этаже с выходом на газон, на котором всегда что-нибудь валяется. Вот сейчас трава шевелится от капель, и прямо под окном мокнет тюбик от зубной пасты «Колгейт». Соседей слева и справа не видно, но слышно. Тот, который слева, пересвистывается с брелком от ключей. Тот, который справа, говорлив, курлыкает сам с собой по птичьи. Ходит по ночам зимой и летом в кальсонах и майке. Однажды Толмачев возвращался очень поздно, часа в два ночи, а сосед подметал дорожку. Зубная паста с седьмого этажа. В первые же дни после переезда сразу падать сверху стали на газон перед самым окном разные предметы. И вовсе не мусор. Один раз упал телефон, потом комплекты постельного белья, потом радиоприемник, какие-то продукты, поварешки, открывалки, канцелярские мелочи, разные блокнотики, коробки со скрепками, конверты. Не каждый день. Иногда неделю ничего не летит, потом, глядь, ножницы. Толмач все это собирал в черные полиэтиленовые мешочки для мусора и всякие полезные вещицы. Чего уж там, просто прикарманивал. Что с неба упало, то пропало. Вот в ящике стола лежат небесные карандаши, клей, те самые ножницы. И Толмач никак не мог понять, кто все это бросает и зачем. А в один ветреный день газон покрылся белыми упавшими листьями.